Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 17 января. В эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Париже министр иностранных дел Армении встретился со своим азербайджанским коллегой и сопредседателями Минской группы. В Степанакерте продолжает работу общее собрание Армянской революционной федерации «Дашнак-Цуцюн». Партия «Свободная Родина» намерена активно участвовать во всех политических процессах 2020 года. Итак, подробности новостного блока 16 января в Париже при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шефера состоялась встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова. Согласно информации МИД Армении, во встрече принял участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Состоялся полезный и конструктивный обмен мнениями, направленный на установление более широкого взаимопонимания и взаимодоверия. На продлившейся более 4 часов встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов мирного процесса, включая вопросы подготовки народов к миру, безопасности и стабильного регионального развития. Отмечается, что сроки новой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не утверждены, но тем не менее министры согласились продолжить последовательные целенаправленные контакты в предстоящие месяцы. В Париже вчера же состоялась встреча и о министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Зограб Мнацаканян вновь подтвердил подходы и принципиальную позицию Армении касательно урегулирования карабахского вопроса, особо подчеркнув важность полезных контактов в деле установления еще большего взаимопонимания и взаимодоверия. Собеседники обменялись мыслями вокруг встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, а также вокруг включенных в повестку сопредседателей предстоящих шагов. Как мы уже передавали, вчера в Степанакерте начало свою работу общее собрание партии Армянская революционная федерация Дашнак-Цуцюн. Собрание обсудит деятельность партии за предыдущие 4 года, определит стратегию и планы на ближайшие годы. В конце будет избран новый состав высшего исполнительного органа партии – Бюро Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн. Об идее проведения собрания в Арцахе и ожиданиях от него в нашем интервью с политическим представителем Бюро Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн Арменом Рустамяном. Понятно, какое место имело Арцах. Вообще, карабахская проблема для нашей партии, это трудно переувеличивать, потому что все началось с Арцаха. Последняя история, вообще новейшая история, было начало было написано с Арцаха, именно отсюда. И эта проблема сейчас остается для нас злободневной, очень важной. Сейчас тоже возникли очень серьезные вызовы после того, как были изменения в Армении, новые власти. Сейчас наша партия не является парламентской партией. Мы всегда говорили, что дальнейшее будущее нашей партии никак не зависит от того, что мы будем в парламенте или не будем. Потому что в истории нашей партии всегда были такие моменты. Те идеи, которые воплощает партия Дашнак-Цуцюн, это национальные идеи. Это связано, конечно, в первую очередь с новейшей историей, с Арцахом. И было бы неправильно, если 33-е собрание проводит партия, и ни разу не было собрания в Арцахе. Поэтому как бы этот пробел надо было заполнить. А какие ожидания от него? Как раз ожидания очень большие. Мы сейчас как бы находимся в перекрестке. Все, что было в прошлом, надо переосмыслить. Не все отрицая. Мы должны обязательно создать такую платформу, что обеспечит наибольшую безопасность для Армении и для Арцаха. Это потому, что мы считаем, что это единая система безопасности. Наша главная цель и идея. Поэтому я думаю, что сегодня надо все оценить, откуда мы пришли, куда идем. Это, конечно, то место, где эти вопросы обсуждает партия. Ну, ясно, что это исконно настоящая национальная партия, традиционная партия, которая имеет свои структуры во всем мире. Где есть армянство, там наша партия присутствует. Это было интервью с политическим представителем Бюро Армянской революционной федерации Дашнак-Цуцюн Арменом Рустамяном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Бюджетом 2019 года социальной сфере предусмотрено 22% от расходной части бюджета. Относительно программ на 2019 год мы поговорили с министром по труду, социальным вопросам и миграции Самвелом Аванесяном. Программы, реализованные в 2018 году, сохранятся. Но есть и новшество, сообщил министр. Это касается новой системы оценки потребностей. В 2019 году впервые будут рассчитаны уровни потребностей семей, проживающих в Республике Арцах. Это нам позволит более адресно и правильных размерах оказывать помощь семьям, знать, в какой степени они нуждаются, и, соответственно, помощь оказывать вот в этом размере. Мы думаем, что новая система оценки потребностей нам позволит не только сэкономить определенные бюджетные средства, которые направляются в семьи, где реально нет определенных этих потребностей, но и в результате этого, в процессе распределения этих средств, увеличить социальные выплаты, которые необходимы определенным семьям. На основании информации итогов 2018 года в первом квартале 2019 года будет проведена оценка потребностей данной категории семей. Это новая программа, новое слово. Естественно, необходимо будет определенное время, чтобы понять, насколько она эффективна. Если посмотреть на мировой опыт, вот такие инструменты оценки потребностей, они на самом деле очень эффективны. Но я имею в виду, в частности, вот то, что было разработано правительством и внедряется. Наши подходы, насколько они будут эффективными. Как нам известно, будут изменения и в программе по обеспечению жильем детей двусторонних сирот. Если до сих пор они обеспечивались однокомнатными квартирами, с 2019 года уже будет браться в расчет количество членов семьи. То есть, если они до 23 лет вышли замуж или женились, и у них супруг или супруга и дети в семье, то квартира им будет выделяться с учетом количества членов семьи. Я думаю, что это очень серьезный шаг, потому что были зафиксированы случаи, когда соответствующий наш гражданин или гражданка получает однокомнатную квартиру, но в итоге мы не решаем как бы жилищный вопрос вот этой семьи. 2019 с этого года вводится понятие «минимальный размер пенсии». Что это предполагает? Предполагается, что минимальная пенсия должна быть не ниже продовольственной линии бедности. Вы знаете, это расчет величина, она в зависимости от конъюнктуры и цен на продовольствие, она колеблется. У нас есть социальные пенсии, семьи, которые получают пособие, где на одного члена доходы ниже, чем эта продовольственная линия. С внесением вот этих дополнительных изменений законодательно будет зафиксировано, что пенсии не могут быть ниже вот этой определенной линии. На 2019 год это расчетная величина от линии бедности, это 25 500 драм. Если стоимость продовольственной линии повысится, то будут пересмотрены и размеры этих минимальных пенсий. В Степанакерте состоялась торжественная церемония открытия нового центрального офиса партии «Свободная Родина», на которой присутствовали члены Центрального совета высшего органа партии. Руководитель партии Арайка Рудзинян отметил, что создание новых, более удобных офисных условий – еще одна возможность активизации внутрипартийных работ. По словам Арайка Рудзиняна, политическая зрелость и опыт, приобретенные за прошедшие годы, являются хорошей основой для того, чтобы «Свободная Родина» взяла на себя еще большую политическую ответственность. Сегодня еще раз заявляю о том, что в 2020 году партия «Свободная Родина» будет активно участвовать во всех политических процессах, подчеркнул лидер партии Арайка Рутюнян. И о погоде. В пятницу 18 января на территории НКР ожидается переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0-3 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.